Глава третья. Рита. Вы издеваетесь? Я смотрела на сотрудницу службы занятости, не веря, что она это серьезно. Я дипломированный специалист, а вы мне предлагаете маляром работать? Да даже если бы не диплом. Как вы это представляете? Я предложила вам несколько вариантов. Маргарита, вы же не думаете, что у нас есть вакансии на любой цвет и вкус? Здесь предлагают работу. Работу! Повторила она по слогам, будто я тупая. Чтобы человеку было на что жить. Если вы хотите работать в престижной компании, вам лучше разослать резюме, а не вставать к нам на очередь. Но... Я пересчитала список предложенного. Маляр, фасовщица и дворник. Можно ни в чем себе не отказывать. Может, у вас все-таки есть что-то еще? Спросила я, засунув гордость подальше. Я же заполняла анкету. Там был пункт насчет желаемого места. Он же не просто так там указан. Через неделю приходите. Может, что-нибудь и появится. Вы не одна у нас, — бросила она и щелкнула мышкой, дав мне понять, что разговор окончен. Я постояла еще секунд 10 и пошла к выходу. Резюме я разослала и даже побывала на двух собеседованиях, но мне так и не перезвонили. Вечером меня ждало еще одно, а вот сама я уже ничего не ждала. «Мы перезвоним вам», — сказала девушка, проводившая собеседование, которое не продлилось и 3 минут. «Спасибо». Я встала и взяла трость. Что никто мне не перезвонит, было ясно, как божий день. 3-е собеседование за 3 дня. И опять этот отстраненно виноватый взгляд. Проблемная одинокая женщина с маленьким ребенком, грозящая своей хромотой навредить имиджу компании. Все тут красивые. Опираясь на трость, я пошла к выходу. Позавчера банк прислал напоминание об оплате по кредиту. Его мы с Русом взяли на открытие массажного кабинета, после того, как муж прошел курсы обучения на массажиста. На них мы тоже взяли кредит. На меня. Потому что кредитная история Руслана была испорчена. После рождения Миланки я не проработала ни дня. 6 лет просидела дома. Занималась дочерью, бытом. И совсем не думала, что придется бегать, как ужаленный. Попытки найти работу. «Мам, а что мне на Новый год Дедушка Мороз подарит?» — спросила Мила, когда мы шли из сада. «Не знаю. А что бы ты хотела?» «Платье принцессы», — сходу ответила Мила. «То из магазина». «Из магазина?» Мыслями я была очень далеко. Если в ближайшие дни я не найду работу, проблем станет еще больше. Долг перед хозяйкой я кое-как покрыла. Сдала в ломбард почти все украшения, что у меня были. Остались только 2 кольца. Обручальное и мамин подарок на мое совершеннолетие, которое она мне сделала всего за несколько недель до смерти. Но дальше-то как? «Из магазина», — подтвердила дочь. «Там, где рыбки». Я изо всех сил напрягла память. «Рыбки. Точно. Мы в торговый центр ходили, и там на стене у выхода были нарисованы рыбки. И платье мы видели. Нежно-розовое. Красивая. Вот только стоило оно, как крыло от самолета. А еще я домик хочу для кукол и... Мил, Дедушка Мороз разорится. Не разорится. Он на прошлый Новый год Маше кучу всего подарил. Даже крутой планшет. А мне только кроссовочки. Я хорошо себя вела, мам. Маша в садике дралась. А я хорошая девочка. Дочь смотрела доверчиво, будто искала у меня подтверждение, что весь год была хорошей девочкой. Она-то хорошей была, а вот я, наверное, нет, раз муж предпочел мне любовницу. Что я не так сделала? Ведь не мог он только из-за ноги меня бросить. Или мог? Приелась я ему так. «Мам!» Дочь потянула меня за рукав пуховика. «Мы сегодня писали письмо Деду Морозу. Оно дойдет?» «Дойдет», — пообещала я, но вспомнила ценник платья. На Милин день рождения обещания я не сдержала. И сейчас вряд ли сдержу. Письмо-то, может, и дойдет. Только волшебница из меня весьма посредственная. Чтобы хоть как-то порадовать Миланку, я купила на ужин готовые блинчики с мясом в кулинарии у дома. Но она надкусила один и отодвинула тарелку. «Что, невкусно?» – удивилась я. Она помотала головой. «Соленые». Я попробовала и отставила тарелку подальше от Милы. Хотела как лучше, называется. Пришлось кормить ребенка супом. Благо, в еде Мила, в отличие от ее отца, особенно привередлива не была. Тебя взяли на работу? Пока нет, но обязательно возьмут. А если не возьмут, мы будем жить на улице? Кто тебе такую глупость сказал? Я слышала, как ты говорила по телефону. Дочь тяжело вздохнула. Я не хочу жить на улице, мам. Давай к папе поедем. Я обязательно устроюсь на работу, пообещала я. Завтра же устроюсь. И письмо твое Дедушка Мороз получит, и... Не знаю, как насчет платья, а домик... Посмотрим. Что ты еще написала в письме? Ролики. И новую палочку для тебя. Он мне подарит, а я тебе подарю. Солнышко ты мое. Встав, я обняла сидящую на стуле дочь и поцеловала в волосы. Да, трость давно надо было поменять, но все было не до того. А сейчас и подавно не до того будет. Укладывая дочь спать, я уже знала, что буду делать. У моей малышки обязательно будет Новый год. В конце концов, у нее есть отец. Он ушел, а не умер. Несколько минут смотрела на уснувшую Милану, копию своего отца. Он всегда подчеркивал, что дети на него похожи. Гордился. Взяла телефон и, выйдя на кухню, прикрыла дверь. «Алло!» Сердце сильно застучало в груди. Рози взял буквально на втором гудке. «Какая же ты навязчивая!» Ответил мне далеко не Рус. Голос у нее был приятный, мягкий. Хоть сейчас извинял злобой. «Отстань от мужика!» «По-хорошему отстань! Ты из него и так все соки высосала!» «Я с тобой не буду это обсуждать. Дай трубку Руслану. Мне нужно поговорить с ним о дочери». «Решила им с помощью ребенка манипулировать?» «Я не собираюсь им манипулировать. У него обязанности есть. Если ты будешь давить на Руслана с помощью ребенка, мы сделаем проще. Заберем у тебя дочь». «Что?» Я поперхнулась воздухом. Сердце застучало еще чаще. «Что слышала? Ты все равно не можешь ребенка растить. У Миланы есть нормальный отец. Зачем ей мать-хромоножка?» «Да пошла ты, сука!» Я бросила телефон на стол и прижала ладонь к губам. А голос любовницы Руслана так и звучал в ушах. Дышать было нечем. Я открыла окно, но это не помогло. Стены будто сдвигались, наваливались на меня, грозя похоронить под собой. Не помня себя, я бросилась в коридор и надела сапоги. Схватила пуховик и трость. Как спускалась в лифте, не помнила. Как прошла до двери подъезда, тоже. Оказалась на улице и несколько раз глубоко вдохнула. Сдавливающие грудь рыдания вырвались, и я взвыла, стоя под мокрым снегом. Моя дочь хочет кукольный домик и ролики. Ролики. Сколько времени? Кажется, детский мир работает до 10. Я пошла вперед по превратившемуся в кашу снегу. Спотыкалась. Едва не падала. Трость увязала. Глаза застилали слезы. Но моя малышка хотела ролики и домик. И... Автомобильный гудок резанул по ушам. Я повернула голову и ослепла от ударившего по глазам света фар. Отшатнулась, но было слишком поздно. Адская боль в ноге, грязь и голос Ланы в ушах. Зачем ей мать-хромоножка?